Наследник престола Карл VII бежал на юг страны. Английские войска вместе с бургундцами осадили Орлеан, последний оплот независимости. Казалось, Франция погибла, и англичане покорят ее, как некогда французы во главе с Вильгельмом Завоевателем покорили Англию. Но Францию спасла простая деревенская девушка по имени Жанна д'Арк. Она родилась в деревне Домреми в провинции Шампань в небольшой крестьянской семье. Соседняя деревня уже находилась на территории бургундцев, и молодежь из Домреми часто вступала в драки с парнями из соседней деревни. Вся Франция к этому времени была разделена на две враждующие половины. Сторонники французского короля воспринимали подчинение своей родины англичанам как национальный позор. Среди крестьян, которые были очень религиозны, существовало мнение, что Бог не допустит такого унижения Франции и чудесным образом спасет страну от иноземцев. Время от времени появлялись рукописные листы, призывающие к борьбе. Знающие грамоту читали их толпам сограждан. Жанне д'Арк исполнилось только 17 лет. Очень впечатлительная, мечтательная, она целые дни проводила в молитвах и просила Бога спасти ее родину. Жанне начало казаться, что с ней разговаривают святые, к которым она обращалась во время молитв. Она рассказала своим землякам, что Бог возложил на нее святую обязанность изгнать англичан и короновать наследника престола. Дядя Жанны отвел ее к коменданту замка, в котором находились королевские войска. Комендант не поверил рассказам Жанны, но двое рыцарей доставили ее в крепость Шинон к дофину. Как раз перед появлением Жанны д'Арк в королевском лагере стало известно пророчество, согласно которому Бог пошлет Франции спасительницу в образе девственницы. Выслушав Жанну, Карл VII собрал совет священников и богословов. После беседы с Жанной они пришли к заключению, что ею руководят высшие силы. Специальная дамская комиссия, возглавляемая тещей короля, засвидетельствовала, что Жанна — девственница. После этого дофин дал ей небольшой отряд и знамя с королевским гербом. В белом рыцарском костюме, верхом на черном коне во главе воинов, Жанна пробилась в Орлеан, доставив осажденным припасы и подкрепление. Слух о божественном предназначении спасительницы вселил в орлеанцев силу и уверенность. Под командованием Жанны они штурмом взяли осадные укрепления, и англичанам пришлось снять осаду. Освободив Орлеан, Жанна объявила, что откровение свыше требует, чтобы она короновала Карла VII. Коронации французских королей проходили в Реймском соборе. Реймс и многие близлежащие города находились во власти англичан и бургундцев. Советники дофина уверяли, что взять Реймс невозможно, но вера в чудодейственную спасительницу воодушевила народ. Люди, вдохновленные ее словами «Кто верит в меня за мной», стекались под знамя, поднятое Жанной д'Арк. Англичане называли ее демоном и в страхе бежали с поля сражения. Войска, возглавляемые Жанной, нанесли англичанам несколько поражений, взяли все крепости по пути к Реймсу и сам Реймс. В Реймском соборе совершилась коронация Карла VII. Теперь у французов был законный король. Это сплотило страну и спасло ее. Жанна д'Арк, благодаря которой все это произошло, попросила короля только об одном — освободить ее родную деревню Домреми от податей. Война с англичанами и бургундцами продолжалась. При осаде Парижа Жанна д'Арк была ранена, а позже в одном из сражений она попала в плен к бургундцам. Бургундцы за 10 тысяч ливров выдали ее англичанам. Англичане, чтобы оправдать свои поражения, обвинили Жанну в связях с дьяволом. Трибунал из ученых-богословов обманом выманил у нее подпись под ложным признанием, и Жанну объявили ведьмой и сожгли на костре. Жанна д'Арк, орлеанская дева, вошла в историю Франции как народная героиня, спасшая родину. О ней написаны сотни книг, роман знаменитого американского писателя Марка Твена, пьеса «Орлеанская дева» немецкого поэта-романтика Шиллера. Ее имя стало олицетворением всепобеждающей веры и самоотверженности.